Епископия, Кипр, 15 июня, день. Самсуд и Авсана подъехали к небольшому двухэтажному дому с синими ставнями, украшенному по стенам какими-то глиняными кругами и квадратами. Было трудно определить, старинный это дом или современный, тем более что у деревянной колонны у входа лежали, как сфинксы, две черных кошки. «Мама, мама, я привезла ее!» — совсем как девчонка, — закричала Авсана. И на ее крик в прихожей сразу с двух сторон появились невысокая смуглая женщина и мальчишка лет 12, по ужимкам неотличимый от Вана. «Очень приятно, Майрик!» — женщина крепко пожала Самсуд руку. «Авсана рассказала мне о ваших неприятностях, но теперь, как я вижу, все позади». Только благодаря Авсане улыбнулась Самсуд, сразу почувствовавшая себя с этой женщиной, если не дочерью, то уж точно младшей сестрой. «Это неважно, а сейчас за стол, ибо, как говорится, да будет проклят дом, не приветивший гостя, и проклят гость, не ушедший до полуночи», — закончил мальчик. «Евагор! Ну и что такая пословица? Пословицы всегда странные». «Да вы не обращайте на него внимания», — возмутилась Авсана, — «он всегда лезет не в свои дела». «Возраст. У меня сын точно такой же». «Как там мой Ван?» — сукоризной и никогда не ощущаемой раньше тоской вздохнула Самсуд о сыне. За стол», — торопила Майрик. «Мужа нет, поэтому настоящего армянского стола тоже нет. Ведь он, несмотря на то, что грек, уже привык к армянской кухне, а и хаш, и кюфту, и харису должны готовить только мужчины». «Да что я вам говорю, вы и так, наверное, знаете». «Нет, не знаю, краснее», — прошептала Самсуд. «Зато есть коньяк», — снова влез Евагор. «Настоящий танакан из Еревана папе подарили». «Много ты понимаешь в коньяках», — оборвала его Авсанна. «Уж больше, чем ты. Когда пьешь танакан, сразу чувствуешь себя теплым, легким, готовым к подвигу». «Что?» — обомлела Майрик. «А что, так папа всегда говорил». Только сейчас Самсуд осознала, что все они говорят по-русски. «Может быть, вам легче будет, если мы перейдем на английский?» — осторожно спросила она. «О, нет!» — почти хором ответили ей. «Для Авсаны с Евагором это хорошая практика», — добавила Майрик. «А мне просто приятно послушать, ведь я уехала из Ленинграда четверть века назад. И не зная, чем бы порадовать своих неожиданных спасителей, Самсуд неожиданно вспомнила о замечательной новости 12-летней давности». А у нас снова открыли армянскую церковь. На глазах Майрик вдруг блеснули слезы. «И вы там были?» — выдохнула она. «Нет, теперь Самсуд была готова провалиться сквозь землю. Если бы вы знали, как мы мечтали об этом! Столько лет мечтали! А разве здесь нет? Здесь есть православные церкви и мечети, но, собственно, армянских нет. А вы же понимаете, что католикос для нас не только церковный иерарх, но гораздо больше». «Где-то я уже это слышала», — подумала Самсуд, но вдруг заметила нахмурившееся лицо Авсаны. «Неужели она обиделась за мое пренебрежение к церкви? Но ведь она молодая, современная девушка». Самсуд совсем потерялась. «Не обращайте внимания», — улыбнулась Майрик. «Авсана весьма болезненно реагирует на тему религии, особенно когда речь заходит о мечетях». «О, Господи!» — вздохнула Самсуд, стараясь все-таки держать лицо. «По своей серости влипла еще и в религиозные споры. Хуже не бывает». Но робко попыталась возразить она, как тут же Авсана повернула к ней свое вспыхнувшее лицо. Как не похожа была она сейчас на корректного, выдержанного следователя аэропорта. «Да, я не люблю турок», — с вызовом бросила она. «И у меня имеется к тому много причин». «Перестань, Авсана, у нас же гости». «Ну и что с того? Самсуд же русская, то есть армянка. И потом, это не с меня началось. Все это давняя история. Вы ведь знаете историю про армянского царя Левона V? «Нет, ничего даже не слышала о таком», — удивилась Самсуд, действительно впервые услышав это имя. «Она ничего не знает о Левоне V!» — чуть не подпрыгнул Евагор, уже предвкушая рассказ, вероятно, знаемой им наизусть истории. «Можно я расскажу?» «Это дело взрослых», — строго посмотрела на него мать. «Тогда пусть Авсана рассказывает. У нее получается так, что это было прямо вчера, и она сама во всем этом участвовала». «Да, Джан, расскажи», — согласилась Майрик и с любопытством посмотрела на столь необыкновенную гостью, которая, нося армянское имя и отчество, ничего не знает о Левоне V. Авсана улыбнулась и подперла щеку рукой. «Было это давно». Начала она каким-то другим сказочным голосом, и Самсуд, словно загипнотизированная и этим голосом, и этими людьми, сразу погрузилась в волшебный мир древних преданий и сказаний. «Велика и славна была в те годы наша благословенная Армения. Великий Бог и Сын Его Христос оберегали ее от невзгод и недругов. Но вот пришла пора, когда прогневили люди Господа Бога своего, и Он отвернулся от них. Несметные полчища сынов другого Бога, Аллаха, словно лавина прошли по благословенным землям солнечной страны, разорив ее тучные поля, убив ее славных воинов и взяв в рабство жителей. Правил тогда несчастный царь, последний царь Армении, Левон V. Это было в конце XIV века. Не выдержал и вставил все-таки свое слово Евагор. «Тише, не перебивай», — одернула его мать. А Авсанна, как ни в чем не бывало, продолжала дальше рассказывать о том, как турки взяли в плен самого царя, и о том, как христианнейший монарх Испании Хуан I выкупил его из плена и даже подарил ему в знак уважения весь город Мадрид. Это было невероятным событием не только для тех времен, но и для любого другого. Особенно прониклась Самсуд сочувствием к неведомому ей доселе Левону V, когда услышала о том, как он пытался быть великодушным и щедрым с гордыми испанскими грандами. Но все было напрасно. Гранды сразу же не взлюбили его. Укрывшись в своем дворце, окруженный враждебно настроенными придворными, презиравшими его, последний армянский царь и первый армянский беженец переживал тяжелые, горчайшие дни, чужой дом, чужой хлеб. «Тяжела участь царя без государства», — рассказывала девушка, глядя куда-то вглубь веков своими бездонными черными глазами. Но особенно ужасной оказалась участь самого испанского короля. Как-то осенью 1390 года Хуан I с архиепископом Толедо Доном Педро Тенорио в сопровождении группы Кастильской знати ехали верхом из Алкалы в Порт-Бургос. Под ними шли арабские скакуны. Это были горячие, быстроногие и беспокойные животные. Гранды рассказывали о них увлекательные истории. Они способны мчаться, как стрелы. И иногда всадникам кажется, что у них выросли за плечами крылья. «Но это на песке, в пустыне, быть может, но не здесь, не на этой каменистой земле», — заметил Хуан I. «Смотря кто наездник, Ваше Величество!» — воскликнул один из рыцарей и, натянув поводья, мгновенно сорвался с места и полетел вперед. За ним скрылись в облаках пыли еще два гранда. «Чудесно!» — сказал Хуан, обращаясь к архиепископу Толедо. «Но почему эти господа думают, что хорошим наездником можно стать, только прогулявшись по Африке?» «Смотрите!» — и, стегнув своего коня, он отпустил поводья. «Боже всемогущий!» — прошептал архиепископ. «Боже всемогущий!» Король лежал на земле бездыханный, с разбитой о камни головой. В Мадриде воцарился траур. «Да они просто убили его!» — пристукнул кулаком по столу мрачный Евагор, в который уже раз слушал он эту историю и в который раз был не на шутку сердит и расстроен. «Да, скорее всего, так и было». «Его убили, чтобы избавиться от Левона», — со вздохом подтвердила Авсанна, — «и избавились». Нетрудно представить себе положение Левона после смерти Хуана. Радости Мадрида не было предела. Совет города, не теряя ни минуты, созвал духовенство, знатных и богатых людей и объявил единственным законным наследником престола дона Энрике, сына погибшего короля. На площадях будущей столицы вывесили флаги с именем нового правителя, желая тем самым показать, что единственным владыкой города является он, а не кто бы то ни было иной. Состоялись пышные торжества. Горожане, кабальеро и идальго с огромным воодушевлением участвовали в многолюдных уличных процессиях. Проходя мимо дворца, участники процессии враждебными выкриками понуждали армянского царя покинуть город. Больше Левон V в Мадриде оставаться не мог. Хуже того, он не мог оставаться даже в Испании. Это стало опасно для жизни. На этом Авсанна замолчала, и некоторое время все тихо сидели за столом, слушая, как уютно потрескивают огоньки незаметно зажженных майрик свечей. История последнего армянского царя оказалась воистину печальной. Самсуд слушала, а в голове у нее все чаще всплывали обрывки ее странных снов, которые каким-то чудесным, непостижимым образом словно иллюстрировали рассказ Авсанны. Эти горы, родники, камни, огонь и лед, теперь они оживали перед ней не во сне, а в преданиях, но оставались точно такими же — мудрыми, гордыми, одинокими. Самсуд совсем выпал из реальности, и ее вернул назад только голос Майрик. Да, история эта правдива и печальна. К сожалению, дальше было, как известно, только хуже. Но не в правилах гостеприимства так расстраивать гостя. Поэтому сейчас мы лучше помянем этого многострадального монарха настоящим армянским коньяком, хорошо? И больше уже не будем печалиться. Кстати, Авсанна, ты, помнится, собиралась куда-то отъехать? Да-да, уже бегу, — спохватилась Авсанна, порывисто поднимаясь. А как же обед? — спросила Самсуд, которой было немножко страшновато снова остаться одной. Не переживай, Джан, — улыбнулась девушка, — я за ужином свое наверстаю. Санкт-Петербург, 15 июня, ближе к полудню. В ожидании первой порции оперативных новостей Габузов вынужден был просидеть за клестирной чашкой окончательно осточертевшего за сегодняшнее утро кофе в общей сложности минут 40. Погруженный в свои невеселые мысли, он и сам не заметил, как перед ним внезапно, невесть откуда, материализовалась фигура Толяна. В уголках по-прежнему красных глаз оперативника плясали знакомые Габузовы чертики. Так что ему не составило особого труда догадаться. Результат есть. Поплыл Лев Михайлович Оболенский, раскололся. «Не возражаешь?» — присаживаясь, поинтересовался Толян, намекая на кофе. «Сделай милость. Более получаса сижу, давлюсь». «А разве уже полчаса прошло?» — удивился опер, отхлебывая из габузовской чашки. «Странно, а мне показалось, минут 15, не больше». «Ты долго будешь надо мной глумиться? Что там Оболенский? Дает показания?» «Ты меня удивляешь, амиго». «Когда-то было иначе», — весело усмехнулся Толян. «Как говорил товарищ Сталин, если враг не сдается, его крепко пиздят. Короче, читайте научно-популярный журнал «Знание силой». Только после этой фразы Сергей догадался, по какой именно причине приятель попросил его не возвращаться в закуток линейного отдела милиции. Похоже, раскалывали Оболенского теми самыми методами, которые человеку с корочками адвоката лучше не демонстрировать. Ибо дружба дружбой, а служба службой. Что с Самсуд Матосовной? Амиго, тебе необыкновенно повезло с клиенткой. Эта твоя гражданка Головина, похоже, удивительно фартовая баба. Интересно было бы на нее взглянуть. Не удивлюсь, если у нее и формы такие же, округлые. А округлость форм-то здесь при чем? Поморщился благочестивый Габузов. Да потому что это Самсуд как колобок. И от тебя ушла, и от киллеров ушла, и от насильников ушла. Ко мне она, между прочим, еще ни разу и не приходила. Нетерпеливо напомнил Сергей. Вообще, можно обойтись без этих твоих аллегорий? Можно. Покладисто согласился Толян. Короче, прет ей как... Блин, ну и как тут обойтись без аллегорий? Но про везение я уже понял. Дальше. На данный момент расклад у нас примерно следующий. В первые три дня пребывания на островном государстве Кипр бригада международных сутенеров, предводительствуемая гражданином Оболенским, обработала почти всех своих беззаботных туристок, общим числом 8 штук, причем с двумя особо несговорчивыми проводил разъяснительную работу Анвар лично. А кто такой Анвар? Редкостная мразь и полнейший отморозок. Если Оболенский в этой команде исполнял роль эдакого интеллектуала-соблазнителя, то вот Анвар, будучи в реале настоящим животным, курировал, если можно так выразиться, направление извращенного садомазу. Так вот, у девятой девахи на нервной почве начались месячные, поэтому ею банально побрезговали и просто-напросто запугали возможными проблемами с бандитами по возвращении на историческую родину, намекнув, что таковое возвращение может вообще не состояться. Неудивительно, что та скоренько отзвонилась родителям, и ей на счет перевели сумму, превышающую стоимость недельного тура на Кипр минимум в 3 раза. Я уже дал команду своим ребятам, и сейчас они метнулись к ее предкам снимать показания. «Слушай, дай сигаретку». «Что значит, здесь не курят? Мы представители власти или пиписьки собачьи? Мерси». Далее начинается самое интересное. Твою Самсуд Матосовну гражданин Оболенский приготовил на сладкое. Чем-то она персонально ему приглянулась, а посему он решил сначала подложить ее под любителя восточной экзотики, торговца рыбой некоего Гусейна Самедовича, а уж потом трахнуть, пардон, ее самолично, вернее, самочленно. «Сволочь!» — отчаянно сжал кулаки Сергей. «Ну, сомнений не вызывает. Хотя, как я теперь понимаю, вожделение гражданина Оболенского удивительным образом сделалось для гражданки Головиной везением за номером 2, если за номером 1 считать ее неявку на паром Сильвилайн. Помнишь, Киллер по телефону говорил Швербергу, что вокруг этой Самсуд постоянно крутится какой-то тип, который мешает им работать. Так вот это и был Оболенский. Именно он вчера днем увез Головину сначала просто на прогулку, а потом на виллу к Гусейну Самедовичу. И тем самым фактически спас ей жизнь. Во закрутка-то, а? Нарочно не придумаешь. Дальше, — потребовал Габузов, продолжая сжимать кулаки так, что костяшки пальцев практически побелели. Дальше они приехали на эту самую виллу, на которую вскоре прибыл хозяин в сопровождении вышеупомянутого Анвара. Через какое-то время гражданку Головину отвели в комнату для любовных утех, расположенную на втором этаже. Еще через какое-то время туда поднялся торговец рыбой. А потом начались очередные чудеса на виражах. Не смотришь такой мультсериал? У меня пацан его просто обожает. Толян, я сейчас тебя просто придушу. Дальше. Он ее того... Ты хочешь спросить, трахнул ли этот рыболов твою клиентку? Да, черт тебя раздери. Вопрос пока остается открытым, — беспечно ответил Толян, покуривая. Это как понимать? Да так, что сам Гусейн Самедович ни хрена не помнит. Там ведь все как получилось. Оболенский и Анвар сидели внизу. Как вдруг услышали громкий поросячий визг. Они кинулись наверх, ворвались в комнату и увидели, что торговец рыбой лежит на полу в луже крови, с проломленной, как им по первости показалось, башкой. И вот тут начинаем загибать пальцы. Гражданка Головина умудрилась засветить тяжелым медным подсвечником почтенному киприоту прямо в башню и при этом почему-то не убила. Это у нас везение номер три. Затем она сиганула из окна и, судя по дальнейшим событиям, не переломала себе никаких конечностей. Это везение номер четыре. Далее она умудряется добежать до шоссе, абсолютно пустынное в сей час. Тем не менее, она ловит таки случайные такси и благополучно сваливается в отель. Соответственно, получаем везение номер пять. «Они что, даже не пытались организовать погоню?» — потрясенно спросил Габузов. Естественно, поначалу они намеревались ломануться следом, ну а потом Оболенский обнаружил, что в ППХ гражданка Головина оставила на вилле свою сумочку, где среди прочего барахла обнаружилась кредитная карточка. «У Головиной была собственная кредитка. Откуда? У простой учительницы». «Ну, тебе лучше знать, откуда», — хмыкнул Толян. «Может, пока ты тут облизываешься на проценты от ее наследства, она уже давно все получила? Безо всяких там посредников в лице бывших сотрудников прокуратуры. Короче, я не в курсе». А Боленский же решил, что из отеля без денег-то никуда не денется. Поскольку за гостиничный номер Головиной они внесли только задаток, окончательный расчет должен был состояться лишь к моменту отъезда. Да и то лишь при условии хорошего поведения клиентки. А если бы она поехала не к себе в отель, а прямиком в полицейский участок? А если бы они в ответ предъявили разбитую голову местного жителя и парочку своих свидетелей? В общем, в отель «Афродита» Оболенский с Анваром приехали лишь два часа спустя и с немалым удивлением обнаружили, что гражданка Головина, тем не менее, из отеля куда-то свалила. И этим своим подлым поступком она разбила не только голову киприота, но и сердца двух почтенных джентльменов удачи из России. Ведь ничто так не ранит сердца, как осознание того, что ты реально попал на бабки. Но ведь у них на руках оставалась кредитка. О, мой слабо подкованный в вопросах высоких технологий юный друг. Наличие чужой банковской кредитки вряд ли могло примирить этих деятелей с окружающей действительностью, поскольку карточку в любой момент можно заблокировать. А ведь одному только Гусейну Самедовичу им пришлось компенсировать медицинский и моральный ущерб на общую сумму в $3000. «Они ее так и не нашли?» — с надеждой в голосе спросил Сергей. А Оболенскому уже самому надо было срочно ехать в аэропорт, дабы успеть на посадку, поэтому заботы, связанные с поисками гражданки Головиной, он перепоручил Анвару, который вместе с еще одним зайцем из этой шайки возвращается сегодня вечером. Но в свете полученного мной буквально 10 минут назад звонка, теперь я могу с уверенностью утверждать, что Анвар ее не нашел. И это... Какой там у нас по счету? А, да, везение номер 6. А что за звонок? Откликнулись наши бравые кипрские друзья. Славные ребята. Уверен, наши в схожей ситуации даже не почесались бы. Ибо чужие палки не слагаются, так как в сумме дают чужую же сумму. И что же киприоты? Нетерпеливо напомнил Габузов. Они просматривали сводки по часовке и случайно наткнулись на русскую фамилию из того списка, который мы им пересылали. Короче, в настоящее время твоя Самсуд Матосовна содержится в камере полицейского участка в аэропорту Ларнака. — Как в камере? — ужаснулся Сергей. — Ах да, торговец рыбой все-таки накатал заявление. Нет. В камере она чалится всего лишь по обвинению в неуплате проживания в отеле «Афродита». Слава богу, облегченно выдохнул Габузов. Это точно. Оказывается, гражданку Головину в буквальном смысле сняли с того самого рейса, которым час назад возвратился на родину гражданин Оболенский. Представляешь, в какой теплой и дружеской атмосфере могла пройти их случайная встреча в аэропорту? Нет, ну каков сюжетец, а? Если бы в кино показали, ни за что бы не поверил, что нечто подобное на самом деле возможно. Да уж. Слушай, а они случайно не сказали, какую именно сумму Головина осталась должна отелю? 450 баксов. Ни хрена себе! А ты как хотел? 4 звезды. Эй, амиго, ты куда это засобирался? За деньгами. Ты что, серьезно? Абсолютно, невозмутимым тоном ответил Габузов, вставая. В связи с этим у меня к тебе огромная просьба. Пусть твои свяжутся с киприотами и выяснят, каким образом можно будет оперативно перевести деньги. Ну, узнать-то, конечно, не проблема, поскушнел Толян. Серый, а может, не стоит, а? И для тебя это деньги немалые, и вообще пусть посидит себе недельку-другую, пока мы тут все разрулим. Тем паче, что в камере ее никакие киллеры точно не достанут. Ты что, офонарел? Недельку-другую? Это в тюрьме-то? Подумаешь, фыркнул опер. Это же не кресты какие-нибудь, не турецкие зинданы. Там Европа. В их тюрьме я и сам бы с удовольствием посидел, отожрался бы, отоспался. Вот пусть тебе твои знакомые киприоты по знакомству и организовывают. А Самсуд Матосовна в тюрьме сидеть не будет. Фу ты, ну ты! После этой фразы, амиго, ты еще обязательно должен рубануть рукой в воздух и рявкнуть «я сказал». Очень смешно. Все, Толян, я помчался. Как только достану деньги, сразу тебе отзвонюсь и обязательно выясни номер счета отеля. «Будет сделано, господин адвокат!» — гаркнул Толян уже в спину убегающему приятелю и молодецки щелкнул каблуками. Настроение у него, невзирая на загубленные линзы, сейчас было самым распрекрасным. Епископия, Кипр, 15 июня, день. Обед, или вернее ужин, оказался просто замечательным. И Самсуд, толком не евший больше суток, с наслаждением уписывал и мясо, и овощи. И уж совсем какие-то непонятные и незнакомые ей блюда. Майрик смотрела на гостью, как на дочь, и незаметно подкладывала ей на тарелку новые порции. Наконец она решила, что пришло время и для того разговора, ради которого она попросила дочь привести преступницу к ним домой. «Фсанна немного рассказала мне о вас и вашей беде», — мягко начала она. «Правда, беда уже миновала, зато история ваша меня заинтересовала. Ведь фамилия Тер-Петросян весьма известная. Я имею в виду не только знаменитого Камо, о котором нам всем рассказывали в школе, но я бы хотела теперь перейти ко мне в комнату и поговорить с вами там». Самсуд, немного осоловевший от еды, неожиданного радушия и, главное, от какой-то загадочной, но как будто совсем реальной связи, происходящего с ее снами, поблагодарила и послушно пошла за Мэрик. Вскоре они вошли в большую комнату, и Самсуд буквально остолбенела. Ей показалось, что она попала на 2 века назад в детство кого-то из своих предков. Наверное, это было типичное жилище небогатого купца или богатого ремесленника. Стены комнаты были уставлены странными, никогда не виданными ею креслами, накрытыми белоснежными покрывалами. Такие же чистые занавеси из простой ткани закрывали окна. Слева у стены стояло бюро с большими, старинными, но вполне исправными часами. Они опирались на 2 маленькие остроконечные подпорки и напоминали собой немигающий глаз великана. По обе стороны от них, под стеклянными колпаками, лежали яркие бумажные цветы, а перед ними возвышалась бутыль с водой и 2 стакана на ажурных блюдечках. Посередине комнаты стоял стол, тоже под белоснежной скатертью, с вышивкой, а на нем несколько старых фотографий в темных рамках, с которых смотрели печальные люди в непривычных одеждах. На стене же висело единственное украшение — большая, тоже старинная фотография 2-главой горы, белеющей на фоне яркого неба своими шапками. В простенке таинственно мерцало зеркало, в котором Самсуд на мгновение увидела себя и Майрик, похожих, как 2 сестры. «Как здорово!» — прошептала она. «Это вы все сами?» «Конечно!» — рассмеялась Майрик. «Ведь по специальности я этнограф. Закончила востфак». «Это вы так жили в детстве?» Майрик засмеялась еще громче. «Ну, что вы? Или вы думаете, что мне 150 лет? Я выросла на Литейном, в старой коммуналке. Но мне всегда хотелось почувствовать жизнь предков не только духом, ну и, так сказать, бытом. И здесь, поскольку живем мы вполне обеспеченно, у меня появилась такая возможность. Знаете, здесь и чувствуется, и мыслится как-то совсем по-другому. О, да, согласилась Самсуд, подавляя желание подойти и погладить руками стол, зеркало, часы. Давайте все-таки сядем. И Майрик придвинула ей странное кресло. Это ситир, такое восточное сиденье. Ими пользовались сирийские армяне в конце XIX века, но оно очень удобное. Женщины сели напротив друг друга. «Расскажите мне поподробнее о вашей бабушке. Ведь, как я поняла, это она была Тер Петросян?» «Да, Маро Тер Петросян. Это фамилия ее матери, в память о которой бабушка дала мне имя Самсуд». И тут впервые за эти сутки нервы Самсуд не выдержали, и она вновь расплакалась горько, как маленькая девочка, уткнувшись лицом в плечо Майрик. «Это такая грустная история». И она рассказала доброй Майрик все, что узнала из тетрадки про бабушки Самсуд и из разговора с таинственным Хоровацем. «И больше я ничего не знаю, ничего. Почему я так поздно поняла, что без знания своих корней так плохо, так трудно, и тычешься, как слепой котенок?» Майрик крепко обняла ее. «Но ведь еще не все потеряно, правда? А главное, теперь у вас есть возможность». «Какая?» — убитым голосом всхлипнула Самсуд. «Как я уже сказала, Тер Петросян и фамилия известная, очень известная, и в Греции тоже. Я знаю, что в окрестностях Афин живет большая и богатая семья с этой фамилией. И это у них кто-то погиб в автокатастрофе?» «Слава богу, я ничего такого пока не слышала, но, может быть, им известно больше. У них, несомненно, есть родственники и в Европе, и в Америке. Возможно, отыщутся какие-то следы ваших предков, которые, судя по вашему рассказу, какое-то время жили в Константинополе. Словом, я думаю, что вам надо непременно увидеться». «Но как?» «Ну, это вопрос скорее к Авсане. Это она у нас имеет дело с таможней и визами. И, кстати сказать, именно этим вопросом она сейчас и занимается». «Я даже не знаю, как благодарить вас. Люди должны помогать друг другу. А уж армяне особенно. У нас было слишком тяжелое прошлое, чтобы можно было пренебрегать друг другом сейчас, правда?» Майрик ласково провела рукой по плечам Самсуд, немного помолчала и неожиданно спросила: «А вы не читали Абавяна?» «Нет», — вновь потупив глаза, ответила Самсуд, не решаясь добавить, что даже никогда не слышала такого имени. Майрик подошла к книжной полке, достала с нее объемистый томик, полистала его и, наконец, остановилась на одной из страниц. «Вот, это мы. Мы и не мы. Мы говорим, что не мы. Мы прикрываем рукой глаза и хотим увидеть в темноте другое. Мы, армяне, принимая, не принимаем. До такой степени, что предпочитаем обманывать самих себя. Хотим подменить нашу страну. Не отказываемся от нее, но и не принимаем ее такой, какая она есть. Такой мы ее не хотим принимать. Ах, такой мы ее не хотим. Мучаемся, трудимся, стонем, веками тащим на своих плечах ужасающую бедность нашей земли. Но когда говорим о стране, то поднимаем голос до самой высокой ноты и во всю мощь легких кричим: «Страна райская!» Мы, армяне, реалисты. Мы не ищем рая там, за облаками, в грядущей жизни, в мире неведомой символистской духовности, а хотим его здесь. Мы не мыслим вечности, но представляем себе наготу нашей земли и говорим: повсюду цветы, соловьи, журчат ручьи, цветут деревья и травы, ракочут реки. Ну, впрочем, хватит. Остановилась Майрик, закрыла книгу и, аккуратно поставив томик назад, вопросительно глянула на свою гостью. «А сейчас идите отдыхать. Как только возвратится Авсана, я сразу же отправлю ее к вам».